Глава 12. Ожидание, когда Морли станет лучше, очень-очень быстро стало очень-очень скучным. Будучи парнем Тинни Тейт, я лишился былого умения сносить бесконечное безделье. Тинни не из терпеливых, и она исподволь повлияла на меня. Вкус и краш в отношении книг оказались необычными. Первым делом она принесла мне коллекцию пьес, написанных Ионом Сальватором, в том числе все еще шедшую на сцене Раушту, королеву демининянок, в которой Тинни исполнила главную роль, когда состоялась премьера спектакля в театре «Мир» Макса Вейдера. «Ты фанатка Сальватора? Он рассказывает замечательные истории». Самую безумную он сочинил о себе лично. «Я с ним знаком». «Он твой друг?» «Нет, он ходит с женщиной по имени Торнадо. Она мой друг». Вроде того, когда не вмешивается искушение. «Ух ты! Я бы хотела с ним познакомиться». Внезапно девушка стала вести себя совсем иначе. Я скрыл циничную улыбку. «Может, когда-нибудь и познакомишься. Как только это дело утрясется». Я заметил, что в отсутствии матери Краш не интересуется Дотсом, и спросил. «Ты знала Морли до того, как его сюда принесли?» «Не я. Диди знала. Наверное». Она называла свою мать Диди. «Есть другое чтиво, кроме этих пьес?» Я гадал, кто притащил их сюда и как раздобыл. Однажды я и сам осуществил дерзкий замысел, но в него входило использование сотен крысюков, чтобы снять копии. Кип Проуз, вероятно, смог бы рассказать мне, как провернули такое, если только он сам не был за это в ответе. «Есть несколько исторических свитков», — кивнула Краш. «Скучная писанина о стародавних временах. Кто-то оставил их здесь, когда не смог заплатить по счету. Майк так и не нашла времени продать их». Девчонка подалась ближе ко мне и прошептала. «Иногда она так важничает, ого, просто зазнается». «Как интересно. Зерно для мельницы, пища для мозгов». Я впитывал услышанное, восстанавливая некогда чуткое к сплетням ухо. Порой на меня накатывал сильный приступ ненависти к безделью в четырех стенах, и я укрощал его, стягивая простыню с друга. Морли получил 8 жестоких колотых ран и с дюжину порезов. Еще у него имелась обширная коллекция синяков и ссадин от того, что его пинали, били дубинкой и волокли по земле. Я надеялся, Белинда будет держать нос по ветру, выискивая бахвалящегося идиота из тех, что не могут не разболтать о своих делишках. Люди утверждают, что я слишком много думаю и что вещи, как правило, являются точно такими, какими выглядят. Пытаться разглядеть в них нечто большее — пустая трата времени. А я говорю, когда ты перестаешь верить в странные заговоры, в которые замешаны десятки людей, никогда не нарушающих слова, значит, ты созрел для того, чтобы тебя настиг рок. Я размышлял о подобного рода вопросах и время от времени пытался отмахнуться от них или же извлечь талику смысла, вводя Морли в уравнение, и не мог найти этому разумного объяснения. Мне больше ничего не оставалось, кроме как ждать, когда заявится преступник.